Просверленные клыки, то ли медвежьи, то ли кабарожьи, тусклые висюльки, явно золотые, разноцветные плоские кругляшки, раковины каури с дырочками, надо полагать, когда-то это было ожерелье, жилы, использовавшиеся тогда в качестве основы, давным-давно сгнили, а все остальное сохранилось. «Вот, извольте», — сказал гонзец, выложив последний предмет, тронутый ржавчиной металлический кинжал. «Все, что имелось при покойничке. Только сразу предупреждаю, Вася, цена будет не слабая. Тут как-никак полное погребение. Ученый мир подобными черепами располагает давненько, а вот в антикварке они до сих пор что-то не попадались». «Не спорю», — сказал Смолин чуточку отстраненно. «Кто б тут спорил? Аргументы и факты налицо. Так что пара тысяч баксов, как с куста». «Будет тебе пара тысяч баксов, будет», — сказал Смолин все так же задумчиво. «Вполне по-божески, чего уж там. Слава, у тебя как со временем?» «Да навалом. Официально-то я с поля только завтра являюсь. Так что сегодня делать и нечего, разве что с твоего позволения и далее твой коньячок понужать и с Маришкой заигрывать. Платонически, ты не подумай». «Да, по мне, хоть и антиплатонически», — потянул Смолин. «Для хорошего человека не жалко. Подумаешь, сокровище короны. И в самом деле, поскучай тут часок с бутылочкой, а? Меня тут срочно выдернули. Я за часок обязательно управлюсь». «Да без проблем. Вот и прекрасно», — сказал Смолин, нетерпеливо вставая. «Только смотри, чтоб чадушка», — он кивнул в сторону Шварца, — «не потребила ни граммулечки. Ему еще сегодня рулить и рулить. В общем, я на часок». Он вышел черным ходом, на ходу нажал кнопку на брелоке, сел за руль своего черного поджерика, восьмилетнего, но вполне приличного, не привлекавшего внимания. Достал телефон и еще раз перечитал короткое сообщение. «Тысяча, палата 305, ты мой племянник и единственный родич». Отправлено это послание, определенно носившее некоторые черты загадки, было с мобильника Кощея. Вот ведь что интересно. Да, пожалуй, что часа хватит при любом раскладе. А вождя со всеми причиндалами следует брать, не жмотиться. Покупатель примчится не далее, чем завтра. Смолин задумчиво вздохнул и включил зажигание. Глава 4. Все там будем. В знаменитую Шантарскую больницу, именовавшуюся попросту Тысячекоечной, а еще короче Тыщей, Смолин проник без особого труда, разве что заставили нацепить синие пластиковые бахилы, а так ни денег, ни уговоров не понадобилось. Палата оказалась двухместная, по первому впечатлению из самых рядовых, разве что вторая койка пустовала, но, приглядевшись к ней, Смолин отчего-то сделал вывод, что опустела она вот только что. Такой у нее был вид, белье не сменили, и в тумбочке виднеются какие-то яркие пакетики. Чепурнова он в первый момент не узнал. 4 дня назад это был хотя и старик, 84 годочков, но все же ничуть не исхудавший, относительно бодренький, даже с признаками румянца, а сейчас на подушке покоился обтянутый кожей череп, кожа даже не бледная, синюшная, прозрачная, пористая, как апельсиновая кожура. Редкие мокрые волосы липнут ко лбу, рот запал. Крепенько же его шибануло. Бесшумно переставив в изголовье белую корявую табуретку, Смолин сел и тихо позвал: «Степаныч! А Степаныч?» Лежащий абсолютно не пошевелился, только веки поднялись, и Смолина передернуло не столько от жалости, сколько от отвращения к тому, что сейчас перед ним лежало. «Нет», — подумал он смятенно, — «все же не стоит доживать до таких лет. Вообще лучше бы застрелиться вовремя. Так оно будет приятнее и себе, и людям». «Васька!» Голос был слабый, севший, шелестящий какой-то, но все же в нем не ощущалось распада, маразма, кончины. «Вполне осмысленно таращится, дед, и голос звучит вменяемо. Капут мне», — внятно выговорил Кощей, — «капут Кранкин». Смолин помалкивал. Сочувствие выражать было бы как-то глупо, а с констатацией столь упрямого факта ни за что не поспоришь. Судя по виду, и в самом деле капут подкрался. — «Васька, — сказал старик, глядя на него, не мигающий, как филин, — ты, конечно, сука, немало я от тебя потерпел. Я бы от тебя тоже, Никифор, мать твою, мог бы ответить, Смолин, чистую правду. Все в этом веселом бизнесе потерпели от всех. Дружбы в их ремесле попросту не водится, как не водится в Антарктиде ишаков. Настоящие вражды, впрочем, тоже не встретишь. Тут другое. Вечное изначальное соперничество. Перехватить вещицу, охаять чужое, перенять покупателя. И уж в особенности поставщика. Выявить чужие грибные и рыбные места и побраконьерничать там, если удастся. Да мало ли. Главное не впадать по этому поводу в ненужные истерики. И уж тем более не устраивать вендетты. Относиться легко, как к неизбежным издержкам производства, поскольку все повязаны одной веревочкой. Иногда приходится дружить или, по крайней мере, сплачиваться против всего остального мира. «Паразит ты, Васька!» — продолжал Кощей тихонько. «Глаза б мои тебя не видели. И знал бы ты, как не по душе видеть напоследок именно твою рожу. Но так уж карта легла. Что делать? Дай попить». На тумбочке стоял почти полный стакан с чем-то красноватым. На дне лежали мятые черные ягоды. Взяв питье, Смолин с величайшим тщанием наклонил стакан, позволяя Кощею пить мелкими воробьиными глоточками и не пролить при этом на подбородок.